Дежурная часть УМВД Архангельской области, телефон Жилеля для принятия жалоб на сотрудников полиции. Слушаю вас. Да, здравствуйте, а тут у нас в подъезде пьяный сотрудник полиции. Представьтесь, пожалуйста. Цирулев Владислав Александрович. Проживаете? Проживаю, вот, Архангельская область, поселок Уйма, улица Заводская, 9. Улица Заводская, дом 9? Да, квартира 47. Где сотрудник пьяный находится? У нас в подъезде. Подъезд да. Какой? Подъезд первый получается. Подъезд первый. Сейчас в настоящее время там. Да. Знаете его? Фамилия может быть? Не знаю. Просто видим, что он пьяный, он лежит на ступеньках. Как вы решили, что это сотрудник полиции? А он в форме и он обгадился. Извините. Вы уверены, что форма полицейского, не военного? Уверен, да. Не военный, полицейский, да. Владислав Александрович, у него патрульного, форма патрульного. Правда, жетона нет, он где-то его, наверное, потерял. Форма патрульно-постовой службы? Да. Больше никаких отличительных знаков нет, лейтенант? Не. Звание, погоны не разбирайте? Не, я не смотрел на погоны. Потому что мало ли, что у него в голове. Просто так, вижу поселок... полицейский, и характерный запах от него идет. Угу. Кроме алкоголя, имею в виду. Сообщение от вас принято. Вам будет в письменном виде доложено по разбирательству. Хорошо. По адресу. Спасибо, да. До свидания. Все, да, до свидания. Не, они подъедут, естественно. Как-то же надо это зафиксировать. Естественно, они подъедут. Дед, перезвони и скажи, что он мука с ножом на соседа. Аноним 2017, я-то могу перезвонить, но... ...кукушкой и уточнить, подъедут ли они сейчас. Тогда они не подъедут. Тогда они точно поймут, что это приколы. Ну, не точно, но есть такая вероятность. Лучше, чтобы... Если ты хочешь, чтобы подъехали, то лучше не перезванивать. Ну, хорошо, аноним. Ладно, перезвоню, если ты просишь. Дежурная часть МВД Архангельской области, Черепанов, слушаю. Алло, здравствуйте, я вам звонил 5 минут тому назад. Да, сотрудник. Мы факты ваши проверяем. Он не ушел? Он проснулся, он с ножом бегает. Кто-то из соседей поставил песню «Цоя кукушка». Он начал орать, бегать с ножом, зарежу вашу собаку, кричать. Так, он сейчас какие действия предпринимает? Взял нож и бегает с ножом по подъезду? И орет, я вашу собаку сейчас зарежу. Ага. Он под спайсом, наверное, я не знаю, как это называется сейчас у молодежи. Спайс это, да. Бегает по подъезду с ножом. Да. И это... Может, он просто в форме охранника? Вы уверены, что это полицейский? Это полицейский, какая они, это да. Не охранник. Бегает по подъезду с ножом, да. И угрожает, что зарежет вашу собаку конкретно. Не, вообще, как он про какую-то собаку говорит, зарежу собаку. Его разбудила песня Цоя. Ну это не критично, его разбудило, да? Кто-то да, его разбудил. Да, он проснулся и стал бегать с ножом и кричать, что зарежет собаку. Я правильно понял вас? Сейчас он в подъезде находится, наряд уже там должен подъезжать. Уже подъезжает, да, я понял. Хорошо, ждем. Спасибо тогда большое. Да. Это еще кто? Алло. Алло, здравствуйте, Владислав Александрович? Да, здравствуйте, да. Цирулев Владислав Александрович, да. А, вы есть, да? Подскажите, вы делали сообщение, да, что находится пьяный сотрудник? Да. По какому адресу? У вас разве адрес не записан? Архангельская область. Ну, Архангельская область. Вот, улица, поселок Уйма, улица Заводская, 9. Так, Заводская, 9, какой подъезд? Первый подъезд. Первый подъезд? Мы да. В данном подъезде находимся, сотрудники, а здесь нету никого. Ой, девушка, лучше бегите оттуда, девушка, это на мужиков надо, это рассчитано. Он проснулся, он начал пьяный с ножом куда-то орать, зарежу вашу собаку. Пьяный с ножом? Да, я не знаю, пьяный. Почему-то. Сотрудник полиции сотрудник говорит. Пьяный сотрудник полиции с ножом проснулся. Он проснулся. Он ушел, или что? 5 минут тому назад он бегал с ножом, орал, я зарежу вашу собаку. Там, слышите, собака лает. Лает собака, слышите. Вы сами где проживаете? Вы сами где проживаете? Квартира 47. 47 квартира, да? Да. Хорошо. Сейчас дома находитесь, да? Да. Да. Хорошо. Посмотрите, может, он куда-то спустился или поднялся. А собака-то, в смысле, собака у вас? Не, он просто говорил, я зарежу вашу собаку. Я не знаю, какой он собаке говорил. А вы как, вы на площадке были, что ли, или как? Ну да, на площадке. Я собака, уже... у вас есть собака? У меня нет собаки. Там, может, это у соседки шавочка такая лает, может, он ее имел в виду. Вообще там песня Цоя должна где-то играть. А вы-то в каком подъезде проживаете? Я вот... по этому адресу? Да, по этому адресу, 47-я квартира, второй подъезд. А почему в первом подъезде? В первом подъезде он сначала в моем подъезде был, потом я смотрю в глазок, он куда-то... Я за ним проследил, он в первый подъезд начал, я разрежу, и потом бегал по подъезду, потом мой подъезд обратно. А вы как могли из своего подъезда видеть, что он в первом подъезде бегает? Я за ним пошел смотреть, что он делает. Ага. Понимаете? Так, квартира 47, да, у вас? Да. Про собаку... какая должность там? Какое звание, точнее? Я не знаю, какое звание. Он сначала лежал на лестнице. У вас в подъезде? В четвертом? Ой, в смысле, где ваша квартира? Или да, все-таки где, в первом подъезде? Да, где моя квартира. Он сначала пьяный лежал. Ага. И вот уже у него. В вашем подъезде? Да. То есть вы проходили мимо, и он... Нет, я смотрел, я в глазок смотрел, он сначала у меня под дверью спал. У него характерный запах был, характерный запах. Так. И потом он, кто-то включил музыку Цоя, он начал орать, я зарежу вашу собаку, и начал бегать по этажам. Потом он в первый подъезд зашмыгнул. Я за ним проследил, он первый подъезд. А подскажите вас по отчеству, как зовут Владислав? Александрович. Александрович. Да. Угу. Цирулев. Так. Ну, девушке там нужно мы кто-то, чтобы быть мужчиной. Мы пришли в 47-ю... Так, смотрите, мы, Владислав Александрович, пришли в 47-ю квартиру. В данной квартире вы не проживаете. Так они, я в гостях, я в гостях там, в гостях. А, вы там в гостях находитесь? Да. То есть временно проживаете? Да, я правильно понимаю? Да. Ну вот люди поясняют, что они вас не знают. Как это они меня? Чего они от меня? Что? А чего они от меня отказываются? Чего? Вас не знают и как здесь это? Никто не проживает. Как? Я же там живу. Алло, я же там живу. Как? Алло. Алло, да, алло. Заводская 9, квартира 47, все правильно? Да. Угу. То есть пьяный, значит, участковый, ой, не участковый, пьяный сотрудник полиции, потом, как вы проследили, пошел в первый подъезд, верно? Да, в подъезд ушел, да. Дома 9-го по улице Заводской, да? Да. Ну, девушки, там опасно, идите оттуда, вы лучше мужчин позовите, потому что он с ножом опасно. Реально. Он реально, он, да, он опасный. Понятно. Они меня, да, вот... Ну, знаете, в данном подъезде никого нету и... Ну как, а следы говна есть там, следы говна? Вы понимаете, да, что вы говорите-то? Он делает характерный запах, понимаете, из-за чего был? Он лежал сначала на ступеньках, вот напротив квартиры, посмотрите, там на ступеньках следы. Следы там, говно размазано. Ну, извините, испражнение. Я не знаю, как это корректно сказать, но, в общем, продукты жизнедеятельности, там измазано все ими. Должно. На ступеньках, посмотрите, продукты жизнедеятельности. Вещественное доказательство, что он там был. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Это участковый по имени Сон Елизавета Олеговна. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Цирулев Владислав Александрович. А дата рождения ваша? Как-то у вас же записано, сентябрь. Число? 25 сентября 1970 года. 70-го. Угу. Так вы проживаете-то где? Заводская, 9, квартира 47. Мы только что там были, там женщина открыла, говорит, что вас там нет, и вы там не проживаете. Так я там не проживаю, но я там ночую. Чего? Ночуете? Так вы там не проживаете, девушка такого даже не знает. Как она на меня не знает? Это Катя, что ли, не знает меня, я же ее знаю. Не знаю такого человека и с такой фамилией, она не знает. Вы сейчас где находитесь? Я сейчас по воду пошел. Куда? По воду. Это где? Ну, у нас здесь колонка, вот я сюда пришел, вот колонка. Знаете, в Уйме? Да. Я не знаю, где колонка, у какого дома? Вышел у нашего дома. А что, вы сотрудника не ловите, он пьяный там лазит? Я пришла в данный подъезд, я весь дома пришла, сотрудника я не нашла. Теперь нужны вы мне, так как вы сделали сообщение 2 дня назад и сегодня. А зачем? Информация не подтверждается. Как? Мне нужно с вас объяснение взять. Зачем? Ну, давайте я объяснюсь. Нет, не надо письменные. Ну, а зачем вам? Я писать не умею, дело в том, что... Я буду писать, вы только распишитесь. У меня косоглазие, я не смогу расписать. Вы только распишитесь, вы расписываться будете, ну, умеете? Пишите. Так вы мне нужны, где вы так находитесь? Так вот, я здесь, по воду пошел. Где здесь? По воду я... Где эта вода находится? Наливаю, вот. Через дом, ну как я вам объясню, ну вот через 2 дома там колодец, скважина. У какого дома эта скважина находится? Ну вот здесь, ну вы что не знаете, вы же участковый, вы же не знаете, где у нас вода, что ли? Нет, у меня из крана течет вода. Так я из крана не пью, там вода вот из колонки, вот. Колодец. Ну и куда вы потом пойдете с водой? Домой. Зайду домой. Заводскую 9? Да. А я слышу, что вы в помещении разговариваете. Тогда я в помещении зашел, здесь колонка в помещении, да. Тут нет таких помещений. Как-то нету. Есть. Здесь этот, ваш пьяный сотрудник бегает. У нас, во-первых, нет ППС на территории, как он тут может бегать? Так вот именно, я у вас спрашиваю, как он тут может бегать, если ППС у нас нету? Как он тут бегает вообще? Что он себе позволяет вообще? Алло. Где ваше местонахождение? Вы мне нужны. Ну я... я не хочу к вам идти, не хочу. Вы сотрудника не словили, сейчас вы мне клевету повесьте какую-то, скажете, что я оклеветал кого-то. Ну так вы опишите сотрудника, звание и все. Я не знаю, какого он звания был, он характерный запах, он в говне был весь, пьяный, с ножом потом встал, начал бегать с ножом. Понимаете? Ну вот это и напишем. А другой сотрудник пойдет искать его. А зачем? Зачем это? Зачем? Для отработки материала. Так... Вы же свидетель. Так это, материал пошел отрабатывается в ДНР. В ДНР материал. Не продлевают стрим. Что еще раз? Участковый отрабатывает материал. Ну, в ДНР же отрабатывает материал. Вот этого сотрудника нужно, чтобы он в ополчение пошел... чтобы его отработали. Так, чтобы он туда пошел, мне нужно вас опросить как свидетеля. И материалы уже собраны, так, давайте передать. В телефонном режиме. Нет, в телефонном режиме я не буду. Мне нужны вы. У вас уже был, тем более, 2 дня назад вызов. Какой еще вызов два дня назад? Это ну, не вот я идете, был. Я вам все покажу. Это не я был. Ну, я не знаю. Это был... Так и скажете, что не вы, и подпишитесь. Это был не я, да, это кто-то с моего номера сделал вызов. Так вы где сейчас? Ну, я вот воду набираю. Она где эта колонка? Она медленно течет через два дома. У какого дома? Ну, у нашего. Вот от нашего дома, два дома еще вот вперед. И там колонка. Куда вперед? И там еще черти пьяные. Там еще черти пьяные лежат. Видите? Нет, не вижу. Ну, чертей пьяных не видите? Алкаши вот здесь лежат. Лежат, ползают. Так, алло. Выдвигайтесь тогда в сторону дома, я вас тут жду. Да, да, да, я сейчас подойду через день-другой. Нет, вы мне нужны сейчас. Какой день-другой? Я только через два дня смогу, здесь вода медленно набирается. Ваши данные еще раз. Так, вы меня побьете, Цирулев Владислав Александрович, вы же меня побьете. Я вас побью, я девушка, я не умею драться. Ну, вы же сотрудник полиции, вы можете драться, вы как влепите мне дубинкой, так я и согну. У меня нет дубинки, это у ППС есть дубинки, у меня нету. А что, а шокером меня или пистолетом застрелите еще? Ну, если вы с оружием, то возможно. Я вас боюсь. Не бойтесь, я же хорошая. Не, я вам не доверяю. Вы не поймали, пьяного ППСника? Я вам не доверяю. Вы сейчас на меня собак повесите. Каких собак? Мне нужно вас опросить, чтобы знать, какой сотрудник, где и так далее. Вот я вам рассказываю, что видел в глазок. В глазок, когда еще был дома. Я вас не вижу. Я вас не вижу. Я считаю, что вы делаете заведомо ложный вызов. Как это завед? Нет, не могу я такого делать. Тогда подходите к вашему дому. Я вас жду. Нет. А вдруг вы не найдете ППСника этого бухого? Так ну, будем искать по горячим следам. Только вы время тянете, я его точно не найду. Какие еще? Там не горячие следы, там говняные следы. Вот по говняным следам. Ну, я таких следов не нашла даже. Ни говняные следы нужно искать. Он волочил ногу одну, там шлейф говна остался. Алло. Да. Алло, ну ладно, девушка, я скоро. Да, когда подойдете? Я скоро. А я уже дома, в квартире 47. Я стою у подъезда, и вы не зашли. А у нас задний ход есть, черный ход. Когда-то вашего рождения? 25.09.70. Год? 70. Угу. То есть вы отказываетесь называть ваше местоположение? Не, я 47-ю квартиру вернулся. Вас там нет. Я же вернулся. Вас там нет, я только что открывала мне девушка, я даже дверь постучала. Я же вернулся, я уже там. Девушка мне говорит, что никого нет в квартире. Ну как это, если я есть? Я же есть, как это меня... Ну выходите тогда. Не, я вас боюсь. Найдите пьяного ППСника, я выйду. Так его, может, не существует. Существует. Ну как вы думаете, что мне справку просто так дали, что ли? Какую справку? У меня косоглазие, вы понимаете. Я Цирулев Владислав, косоглазый мальчик, меня все называют. Угу. Ясно. А вы знаете, что ППСника могли украсть рептилоиды? Возможно. Вот, всё, и... Подождите, а куда вы? Я пошла работать, мне некогда сами разобраться, вы отклоняетесь все время. Нет. И не хотите давать никакие объяснения. Нет, по телефону я хочу по телефону. По телефону только. Нет, по телефону, есть телефон доверия, вы там можете позвонить и пообщаться, а мне некогда, мне нужно работать, мне на стенном участке. Ну, а рептилоидов поймаете, которые ППСника поймали? Ну вот придете, дадите пояснение и поймаем. Не, смотрите, я же не знаю, как они выглядят. После того, как ППСник ушел, на лестничной клетке были рептилоиды, они танцевали под 7.40 и жопу показывали. Ну все хорошо. Подойдете, значит, на Вологодскую 37, я возьму с вас показания, и мы будем искать этих рептилоидов. А как мне ее найти? У меня косоглазие. Короче, я всякого, уже всякую чушь, блядь, ей нес, она все не отставала. Вот так вот, короче.